Папин комод. Было два комода, один мамин, другой папин. Мамин комод был обыкновенной вещью рыночной работы и ничего особенного не представлял, кроме того, что именно на нем по ночам горел красный ночничок. Папин же комод был дорогой, старинный, сделанный по особому заказу из лучших сортов цельного палисандрового дерева, и передняя стенка его верхнего ящика, сделанная на особых винтах и механизмах, при нажатии боковой еле заметной кнопки откидывалась, превращаясь в столешницу, оклеенную зеленым сукном и способную заменить конторку. При этом в глубине верхнего ящика обнаруживались частью потайные, а частью открытые узкие вертикальные ящички, набитые всякой всячиной, особенно привлекавшие меня к папиному комоду. Он действительно был красив, этот надежно, прочно отполированный, желтовато-красный, необыкновенный, очень дорогой комод, подаренный папе моим дедушкой, маминым папой, на свадьбу вместе с пианино, предназначавшимся для мамы, как для музыкантши, учившейся после окончания епархиального училища в музыкальной школе, ныне Одесской консерватории. У папиного комода были крепкие, хорошо врезанные стальные замки, открывавшиеся ключом, не похожим на обычные рыночные ключи. Ключ от папиного комода был крупной, стальной, с затейливой бородкой и несколько пузатой верхней частью, похожей на греческую букву «Омега». Отпирался и запирался замок на два поворота с музыкальным щелканьем, слышным на всю квартиру. Ключ от комода папа чаще всего носил при себе, но случалось забывал по своей рассеянности на столе, и тогда, если я оставался дома один, то для меня не было лучшего наслаждения, чем открыть папин комод для того, чтобы, отогнув столешницу, поиграть и полюбоваться вещами, хранившимися в его недрах незапамятных времен. Чего только не находил я в папином комоде. Например, складной шелковый цилиндр, так называемый шапокляк, непременная принадлежность жениха. В сложенном виде он представлял собой как бы одно лишь овальное дно с твердыми загнутыми полями вокруг белой атласной подкладки с золотой маркой шляпного магазина. Папа его никогда не раскрывал и не надевал, а во время венчания с мамой лишь держал в руке в сложенном виде, как дань свадебной традиции того времени, обязательно быть в белом галстуке, во фраке, в белых лайковых перчатках, в шелковом черном цилиндре. Фрака у папы никогда не было, и он венчался в чьем-то чужом фраке, а белый шелковый галстук хранился в комоде. Так же, как и шапокляк, свадебный галстук удивительно хорошо сохранился. Можно было бы сказать, что они были как новенькие, если бы подкладка шапокляка и галстук слегка не пожелтели от времени, вызывая у меня всегда горькую мысль, что человеческая жизнь со всеми ее радостями и праздниками в сущности так недолговечна, и медленное постарение даже самых прочных дорогих вещей, их материальные воплощения, подвержено необратимому процессу медленного уничтожения или, во всяком случае, превращения во что-то другое, например, в пыль, которую старые поэты любили называть прахом. Сохранились также папины свадебные перчатки. Они лежали в комоде рядом с мамиными длинными по локоть белыми лайковыми перчатками. Эти перчатки также пожелтели, а главное, как-то ссохлись, пожухли, стали безжизненными, навсегда утратив теплоту рук, которые они некогда в день венчания так красиво, гладко облегали. Они даже утратили свой волнующий лайковый запах, уменьшились в объеме. И я с трудом натягивал их на свои детские руки с обкусанными ногтями и цыпками попеременно, то папины короткие, то мамины длинные. Я пытался надеть себе на шею папин галстук, но его резинка потеряла способность растягиваться. Галстук был мертв. Тут же в комоде хранились две венчальные свечи моих родителей с обгорелыми фитилями и восковыми слезами, застывшими на свечных стволах, увитых полоской сусального золота, потерявшего свою былую яркость, помертвевшего так же, как и золотая печатная надпись на подкладке папиного шапокляка. Обычно вдовцы носили на пальце два обручальных кольца, одно свое, другое покойной жены. Но папа не мог этого сделать, так как мамино колечко не налезало на его палец. По-видимому, у мамы была маленькая ручка. Я иногда вынимал из коробочки мамино обручальное колечко и легко надевал его на мизинец. Я раскрывал шапокляк легким щелчком пальцев по его дну. Соскочив с каких-то скрытых стальных пружин, оно вдруг вытягивало за собой с упругим хлопанем черную шелковую трубу, превращая плоский шапокляк в туго натянутый, блестящий, легкий, почти невесомый цилиндр, который я надевал на свою коротко остриженную голову. Цилиндр для меня был слишком велик и садился мне на уши. Я надевал мамино обручальное колечко, но папиных перчаток не надевал, так как у них не хватало нескольких пальцев, отрезанных для лечебных целей. Их надевали на порезанный палец. Представляя себя женихом, я отправлялся в переднюю, где висело зеркало. Я любовался собой, делая разнообразные выражения лица. Но на жениха походил мало, а скорее на трубочиста. Кстати, о трубочистах. В папином комоде я нашел новогоднюю поздравительную афишку с грубым изображением трубочиста в полной своей традиционной форме. В высоком черном цилиндре с лесенкой за плечами, с веревкой, свернутой кольцом, на конце которой висела чугунная бомбочка для опускания ее в засорившуюся печную трубу, с куриным крылом за поясом, необходимым для выметания печной сажи. Этот напечатанный трубочист имел очень нарядный, почти жениховский вид, хотя настоящий живой трубочист, приносивший поздравительную афишку на первый день Нового года, значительно уступал своему изображению в красоте, несмотря на цилиндр и куриное крыло за кожаным поясом. У напечатанного трубочиста было немецкое веселое лицо с закрученными усами, а у нашего живого трубочиста был довольно унылый русский вид. И он сидел на табуретке в кухне, ожидая, когда ему вынесут из комнат традиционный новогодний полтинник. Афишка была напечатана в немецкой типографии, смешанной с синей-красно-черной краской, и содержала поздравительное стихотворение на двух языках. Слева колонкой по-немецки, справа по-русски. Не помню уже самого стихотворения, помню, что оно было написано короткими строчками, бойким хореем, с глагольными рифмами. В нем проводилась та мысль, что пока люди спокойно спят в своих теплых постелях, трубочисты бодрствуют и с опасностью для жизни чистят печные трубы, тем самым спасая обывателей от пожара вследствие загоревшейся сажи. А все это заканчивалось поздравлением с Новым годом и с просьбой не забывать своего друга-трубочиста. По-видимому, эти традиционные афишки со стихами были завезены к нам из Германии, где еще в середине века существовала гильдия трубочистов. Оттуда же к нам перекочевал и традиционный костюм трубочиста, его высокий бюргерский цилиндр, узкие брюки и остроносые ботинки. Помню, в комоде в узком потайном ящичке хранилась засохшая веточка дикого грушевого дерева с несколькими засохшими недоразвившимися плодами. Папа рассказал мне, что эта веточка была сорвана в Пятигорске возле знаменитого провала на площадке, где был убит на дуэли Лермонтов. Мама и папа обожали Лермонтова. Это была их свадебная поездка на Кавказ, и они сорвали на память о своем медовом месяце и о своем любимом поэте веточку дикой груши с места его гибели. Веточка эта со временем ссохлась, стала маленькой, некрасивой, но не развившиеся ее плоды, две крошечные груши, окаменели, так что время, казалось, не посмело их коснуться. Рядом с лермонтовской веточкой, завернутой в папиросную бумагу, сохранилась и другая семейная реликвия – искусственный букетик флер-д'оранже с восковыми каплеобразными бутонами. Во время венчания один букетик был воткнут под туманно-белой фатой в мамины черные волосы, а другой – в лацкан папиного фрака. Не без труда представлял я венчание папы и мамы где-то под Екатеринославом, в неизвестном мне Новомосковске, походной полковой церкви, так как в это время дедушка командовал полком, а полк стоял лагерем под Новомосковском, и свадьбу папы и мамы сыграли именно там. В особенности мне трудно было представить своих будущих родителей женихом и невестой, и как они стоят посредине походной палаточной церкви, обмениваются кольцами, а потом при всех целуются. Там были еще атласные венчальные туфельки мамы, совсем как бы еще новые, да тоже пожелтевшие от времени. Но они почему-то не возбуждали во мне интереса. Зато мамин кружевной веер доставлял мне большое удовольствие своим треском, с которым он раскрывался и закрывался. и я любил обмахиваться им, ощущая легкую струю воздуха, насыщенного еле слышными запахами маминых, не вполне до сих пор выветрившихся духов. Рядом с этими прелестными, отжившими свою жизнь предметами, соседствовали вещи грубые, некрасивые, неинтересные, вроде большой стеклянной кружки эйсмарха с гуттаперчевой потрескавшейся кишкой, имеющей странный изогнутый эбонитовый наконечник со множеством дырочек, или красной резиновой груши с принцовки с желтым от времени костяным наконечником для клизм, или старые очки с синими стеклами, которые одно время еще до моего рождения носил папа, когда у него была какая-то глазная болезнь, и мне страшно было представить одному в пустой квартире своего молодого папу с больными глазами в очках какого-то зловещего синего аптекарского цвета. Еще более трудно было представить себе папу, бреющегося бритвой, которая уже очень давно, до моего рождения, лежала в своем черном футляре. Со всякими предосторожностями я вынимал ее из футляра и, открыв, даже не открыв, а как бы распахнув, со страхом рассматривал ее суставчатое тело, стальную рукоятку и вывихнутое зеркальное лезвие, такое острое, что если на него сверху уронить волос, то он на лету растекался пополам. Бритва меня пугала, и я поскорее задвигал ее в футляр, представляя себе при этом человеческое горло, молниеносно перерезанное от уха до уха каким-то сумасшедшим цирюльником, и потоки, дорезив в глазах, алой крови, бьющей из открытой месяцеобразной раны. Сломанный лорнет, обнаруженный мною среди прочей рухляди, вдруг заменял в моем воображении нежный образ мамы, невесты, девушки, молодой матери, строгим образом мамы, дамы с черным муаровым мешочком на руке. Но вдруг мама-дама снова превращалась в юную девушку с японским овалом лица, епархиалку, а потом ученицу музыкального училища с шифром на груди, полученным за блестящие способности и успехи в музыке. Этот нагрудный знак, шифр в виде лиры, выгнутый из медной ленты, прикрепленной к красному муаровому банту, находился тут же в комоде, и его вид всегда вызывал во мне представление об именах Чайковского, Антона Рубинштейна, и где-то, как бы всплывая из таинственных глубин детского сна, слышались мощные, но удивительно гармоничные аккорды, удары маминых, растянутых, в то же время крепко согнутых пальцев, от мизинчика до большого, по клавишам. И вслед за тем быстро бегущие, ритмично хромающие звуки хроматической гаммы, ее внезапная остановка и еще долго гудящие струны в тишине ошеломленной комнаты, освещенной слабым язычком красного ночника на мамином комоде. В одном из потайных ящиков лежал тот самый загадочный шестигранник артиллерийского пороха, оставшийся после дяди Миши. В комоде хранились также две тетради, одна уже знакомая нам, с наклеенными картинками, предназначавшаяся некогда для меня, другая папина, речь на каком-то торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения Пушкина, исписанная бисерным педантичным почерком папы, уже слегка порыжевшими от времени чернилами. Семейная легенда гласила, что речь папы произвела большое впечатление своими глубокими мыслями о свободе художника и в то же время о его долге перед народом и государством. За эту речь папа получил большую серебряную памятную медаль, выбитую по случаю юбилея великого поэта. Эта медаль, очень красивая и тяжелая, находилась тут же в папином комоде в особой плоской коробочке. Я открывал эту коробочку, где на бархатной синей подушечке с круглым углублением покоилась пушкинская медаль. Для того, чтобы ее достать из углубления, надо было потянуть за шелковую ленточку, кончик которой выглядывал из-под края медали. Я любил держать медаль в руках, разглядывая вдохновенное лицо Пушкина в три четверти с мастерски отчеканенными бакенбардами и прелестным, устремленным вдаль глазом, похожим на опрокинутую заглавную букву «А». Солнце русской поэзии. Лежали в комоде также другие семейные реликвии. Среди них особенно глубокое впечатление производили на меня военные наперстные кресты, которыми в давнее время вместо боевых орденов награждались военные священники. Эти кресты принадлежали моему прадедушке и моему прапрадедушке, существование которого казалось мне просто невероятным. Однако мои прадедушка и прапрадедушка, несомненно, когда-то существовали, были военными священниками и даже получили боевые награды, медные наперстные кресты. Прадедушка за Отечественную войну 12-го года на Аннинской ленте, а прапрадедушка за какую-то русско-турецкую войну, кажется, еще при императрице Екатерине, на Владимирской черно-красной ленте. Этот последний крест был от времени почти черен, даже изъеден какими-то раковинами, и я брал его в руки с особым уважением, даже с суеверным страхом, но и с гордостью за своих предков-героев. У папы тоже были награды. Два ордена, один Анны третьей степени, другой Станислава, тоже, кажется, какой-то небольшой степени. Они лежали в красных коробочках, но папа их никогда не надевал, считая ордена, чины и прочие знаки отличия чепухой, недостойной уважающего себя человека, который должен трудиться на благо общества и государства не ради наград, а бескорыстно. Я открывал красные коробочки и любовался еще не успевшими постареть почти новенькими вишнево-красными эмалевыми крестиками с ободками чистого золота и маленькими золотыми двуглавыми орлами между сторонами крестика святого Станислава. Иногда я пришпиливал ордена своей гимназической куртки и стоял перед зеркалом в передней, удивляясь, что папа их никогда не носит и презирает. Я на месте папы, наверное, носил бы их всегда. Папа же говорил, что ордена ничего, кроме убытка, человеку не приносят, так как их надо выписывать на свой счет из Санкт-Петербурга или покупать в ювелирном магазине, что стоило еще дороже. Семейная легенда гласила, что с этими орденами произошел следующий случай, или даже, как его некоторые называли, скандал. В нашу епархию был назначен новый архиерей, и папа в числе других преподавателей епархиального училища должен был ему представиться. К тому времени у папы уже были два упомянутых ордена. Однако, не признавая ни чинов, ни орденов, ни мундиров, папа отправился представляться новому архиерею в своем обычном сюртуке без орденов. Новый архиерей ужасно рассердился, назвав папу нигилистом и даже, кажется, анархистом, устроил ему публичную головомойку, и так как ордена были получены папой по духовному ведомству, то новый архиерей своей властью лишил папу орденов. Самое же любопытное заключалось в том, что узнавшее об этом случае военное начальство, которое всегда по старой традиции было на ножах с духовенством, в течение короткого времени вернуло папе два злосчастных ордена по военному министерству, как преподавателю юнкерского училища. Таким образом, начальник юнкерского училища насолил архиерею, которого терпеть не мог. Говорили, что одно время это происшествие широко обсуждалось в местных педагогических кругах, и папа даже снискал себе славу либерала, что с одной стороны было приятно, а с другой не очень. Во всяком случае, в истории с орденами папа держал себя молодцом, хотя, говорят, мама не очень одобрила его поведение. Но я этого не знаю. Это было до моего рождения. Примерно в таких же красных коробках хранились в бате наши с Женей золотые крестильные кресты на голубых атласных лентах. Если бы мы были девочками, ленты были бы розовые. Мы этих парадных золотых крестов никогда не носили, а носили на шее на шелковых шнурках распространенные киевские серебряные крестики с синей финифтью. Особые чувства вызывала маленькая бронзовая фигурка ребенка с поднятой ножкой, валявшаяся среди поломанных запонок, шпилей, каких-то облаток, разнокалиберных пуговиц, в длинной желтой деревянной шкатулке с медными наугольниками, где покойная мама хранила свои перчатки для выхода в театр или в концерт, крошечный театральный бинокль и длинные афишки концертов Антона Рубинштейна. Бронзовый ребенок был найден под Акерманом при раскопке скифского кургана, и папа купил его за 20 копеек у какого-то молдаванского мальчика. Так как на приподнятой ножке бронзового ребенка виднелось сквозное отверстие, дырочка, можно было предположить, что эта фигурка являлась украшением какого-нибудь скифского предмета и была приделана к его краю. Веселая танцующая фигурка башка, вроде амурчика, только без крыльев. По крайней мере, так казалось мне. Мое воображение было поражено представлением о том древнем времени, когда у берегов Черного моря еще жили какие-то скифы. А главное, что с тех времен уцелел бронзовый ребенок, совсем небольшая статуэтка грубой работы, величиной с мой мизинчик. Личико бронзового ребенка стерлось, как бы смылось в течение многих тысячелетий. Оплыли и смылись раскинутые ручки и танцующие ножки. Но столько веселого движения, столько неуклюжей грации было во всем этом изделии, скорее кузнечного, чем ювелирного мастерства, что я замирал, рассматривая этого выходца из глубины тех веков, когда по степям будущей Новороссии носились табуны диких длинногривых коней, и коренастые всадники с дротиками в руках мчались с гиканьем, почти полностью скрытые в высоких травах, волнующихся как море, и жарко веющих своими полынными и ковыльными запахами, в то время как громадное языческое солнце склонялось за край буджакской степи, заливая все вокруг расплавленной красной медью. Меня поражала мысль, что, может быть, эти скифы были моими предками. Я придавал скифскому ребенку разные позы, ставил его на четвереньки, и он как бы ползал передо мной ребенок и в то же время предок. Я бросал скифского мальчика в мамину лакированную шкатулку с медными наугольниками, и волшебная картина скифской степи исчезала одновременно с твердым звуком захлопнувшейся выпуклой крышки шкатулки, некогда ярко-лимонного, а теперь побледневшего дерева. А может быть, бронзовый ребенок был не скифского происхождения, а его сюда завезли вместе с плоской чашей для вина, которую он украшал, а был Купидон, завезенный из Древней Греции в наши новороссийские степи, где некогда по всему побережью были построены греческие или генуэзские крепости, от которых теперь остались только развалины, поросшие полынью и будиками. Продолжая рыться в папином комоде, я не довольствовался всеми реликвиями и драгоценностями, которые там обнаруживал. Мне казалось, что где-то в самых потайных, еще не обнаруженных мною ящичках, спрятана какая-то неслыханная драгоценность. Я чувствовал ее в присутствии, но никак не мог обнаружить. Вероятно, это был плод моего воображения, потому что в руки мне попадались самые простые, давно уже мертвые вещи. Догоревшая до половины оплывшая сургучная палочка, которую я иногда зажигал, и она пылала дымным пламенем, роняя раскаленные капли цвета бычьей крови, и наполняла квартиру запахом почтовой конторы. Пестрые коробочки и пузырьки с выветрившимися, высохшими лекарствами, пробочки, сожженные до черноты, почти уже уничтоженные парами йода, кристаллики перекиси марганца, до сих пор не потерявшие способность с невероятной быстротой окрашивать воду в стакане во все оттенки фиолетового цвета, начиная с очень слабых, почти аквамариновых, и кончая густо фиолетовыми, а потом ржавыми. Старая папина сберегательная книжка, откуда папа выбрал все свои сбережения во время маминой болезни и смерти. Мамина сухая вуаль с мушками, орлиное перо из ее шляпы, множество однообразно зловещих аптекарских рецептов с двуглавыми орлами на их расширяющихся шлейфах, следы маминой болезни и смерти. И, наконец, множество старых писем, сложенных в пачки, перевязанных шнурками и ленточками. Ими были забиты все ящички и углы комода. Как сейчас вижу множество конвертов с большими синими 7-копеечными орлеными марками и штемпелями разных городов России, узеньких, белоснежных, изящных конвертов 19 века. В них вкладывалось письмо, сложенное по ширине почтовой бумаги втрое. Это была переписка папы и мамы, когда они еще были женихом и невестой, а также переписка мамы и папы со своими родными, знакомыми, соучениками, товарищами по семинарии и университету, папиными учениками и ученицами, со многими из которых папа не терял связи. Можно себе представить, сколько в этой переписке заключалось важных мыслей, философских споров, взглядов на жизнь общества и государства, обсуждение различных морально-политических вопросов, горячих споров по поводу романов Тургенева, Толстого, Достоевского и начавшейся идейной борьбы между марксистами и народниками. Сколько было в этих письмах задушевных слов и пламенных выражений любви и дружбы, сколько семейных забот и радостных сообщений о появлении на свет новых детей. По своей нелюбви к чтению, а также потому, что мне с детства было привито священное правило не подслушивать, не подсматривать, не читать чужих писем, я никогда не читал писем, хранившихся в папином комоде. И теперь очень сожалею об этом, потому что в них, быть может, заключалась большая часть духовной жизни не только моих родителей, но и всего тогдашнего русского образованного общества, о чем я уже никогда ничего не узнаю из первоисточника. Количество писем странно уменьшалось, и однажды, незадолго до Первой мировой войны, придя домой, я застал папу за уничтожением писем. Он стоял возле открытого комода и одно за другим перечитывал письма, а затем разрывал их на мелкие кусочки, и клочками порванных писем был усеян весь пол. А папа, не замечая меня, все продолжал и продолжал их бегло прочитывать и автоматическим движением рук разрывать на мелкие части и ронять на пол, причем глаза его были в слезах, и он часто снимал с носа пенсне и протирал его полой сюртука. Все еще продолжая меня не замечать, он собрал охапку рваной бумаги, клочков конвертов с синими марками и штемпелями, отнес их быстрыми легкими шагами в кухню и стал бросать горящую плиту. Лишь после этого, испачкав сажей свои манжеты, он обернулся и вдруг, заметив меня, улыбнулся какой-то безвольной, жалкой улыбкой, как бы прося у меня за это прощение. И сам, не зная почему, я заплакал. Я уже писал здесь, что одна книжка, некогда подаренная мне вятской бабушкой, папиной мамой, называлась «Волшебный рок Оберона», а другая бесследно исчезла из моей памяти. И вдруг, только что сию минуту, более чем через 70 лет, я вспомнил ее. «Спящая красавица». На яркой лубочной обложке разноцветная картинка, представляющая замок, заросший розовым шиповником, и среди колючих цветущих ветвей лежит спящая красавица, а над ней наклонился прекрасный юноша в бархатном камзоле и берете с фазаньим пером. Он касается губами румяной щечки спящей красавицы, и вдруг она просыпается, глядя на мир восхищенными глазами. «Ах, как долго я спала!» И все вокруг оживает. Содержание этой сказки общеизвестно, но тогда я узнал ее впервые. Иногда мне кажется, что это сказка о моей душе. В ранней юности, быть может, в детстве, она укололась о веретено злой волшебницы и заснула. И спала до тех пор, пока кто-то не пробрался к ней сквозь колючую непроходимую чащу шиповника и не коснулся ее губами. И моя душа проснулась. В половине второго утра разбудили меня соловьи. «Полно спать! Подымайся! Пора! Ты забыл, что рожден для любви! Ты забыл, что над люлькой твоей зеленел упоительный рай, а тебе говорили: убей, ненавидь, не любви, презирай! И покуда я спал, не дыша, без желаний, без чувств и без слов, как слепая бродила душа по обугленным улицам снов, как слепая шаталась она, оступаясь на каждом шагу, я была для любви рождена, не могу убивать, не могу». Я проснулся и тихо лежал, на ладони щеку положив. О, как долго, как страшно я спал, и как странно, что я еще жив, и как странно, что я не сражен, что над миром царят соловьи, и что мир не для смерти рожден, а для счастья, добра и любви. И в слезах я лежал в полусне, и дрожали в лесу янтари, и сквозь сосны тянулись ко мне розоватые пальцы зари. Она меня поцеловала.